Николаевский дворец. Дворец этот принадлежал прежде митрополиту Платону и построен при императрице Екатерине II. Это было низкое, довольно скромное здание новейшей архитектуры. По приказанию императора Александра Павловича в 1818 году дом был куплен для бывшего в то время великого князя Николая Павловича, и с тех пор, до построения Большого Кремлевского дворца, в нем останавливалась императорская фамилия, и дом начал носить название Малого Николаевского дворца. В 1824 году к нему приделана верхняя надстройка. Работа эта благополучно совершена под наблюдением тогдашнего начальника кремлевской экспедиции князя Николая Борисовича Юсупова. Новая реставрация дворца произведена в 1872 году архитектором Шохиным. Реставрация состояла в подводке фундамента и замене верхнего деревянного этажа каменным, без перемены планировки и убранства. Эта работа, сопряженная с опасностью для рабочих и нравственным риском для архитектора, обошлась в 400 тысяч рублей. В земле подведен целый корпус, так что грунт углублен на 8,5 и 12,5 аршина от поверхности земли. Вся реставрация обошлась в 500 тысяч рублей. При входе во дворец устроена подъемная машина в виде крытой платформы. Мебель, материя, убранство новые, но по старым рисункам, и каждый предмет на своем месте, равно как и кушетка, на которой в 1818 году родился в Бозе почивший государь-император Александр II, а также и ширмы. Из картин, находящихся во дворце, замечательны пожар Москвы в 1812 году и вид храма Христа Спасителя Айвазовского и въезд короля Сигизмунда работы Бернарда Беллотто. Кроме того, замечательна беседка из слоновой кости, перламутра и малахита, подаренная императрице Александре Федоровне, работы сенатора Поливанова и другие вещи. Чистота и свежесть воздуха в дворце поддерживаются водянодуховым отоплением, калориферами, для которых устроены подвалы. Перед выходящими во двор окнами сад. Сзади сада, на дворе, против могилы святителя Алексия, в углубленном месте, зарыто 2000 скелетов, найденных и собранных во время перестройки дворца, а также несколько памятников 16 и 17 столетия. С одной стороны ко дворцу примыкает Вознесенский девичий монастырь, с другой – мужской Чудов, главный подъезд дворца с Царской площади.